следовал за ним по ступенькам ко входу в кафе. Дворецкий принца стоял у дверей с двумя вооруженными охранниками. Он узнал Шамира и поклонился. «Ассалам алейкум». «Алейкум ассалам», — ответил Шамир. «Его высочество ожидает прибытия своего любимого кузена с большим нетерпением», — сказал дворецкий. «Он просил, чтобы я провел вас к нему, как только прибудете. Он наверху в своих апартаментах». Они прошли за дворецким через пустое кафе к лестнице в дальнем конце зала. Кругом было тихо. Обычно занятые официанты стояли группами и обменивались последними сплетнями. Оркестранты на сцене курили и тоже разговаривали. Ни певцов, ни танцовщиц. Все завертится только по сигналу принца. Комнаты наверху были зарезервированы для знатных клиентов и их гостей, которые могут слишком устать после ночных развлечений, чтобы возвращаться домой, или захотят эти развлечения продолжить, воспользовавшись некоторыми дополнительными услугами. Дворецкий остановился у двери и постучал. «Кто там?» — послышался юношеский голос. «Доктор Альфей с сыном пришли к его сиятельству». Дверь открыл молодой человек, одетый в шелковую сорочку и шаровары. Глаза подведены, щеки нарумянины, ногти на пальцах длинные, покрытые лаком. «Пожалуйста, входите!» — прошепелявил он по-английски. Байдер с отцом вошли. В воздухе висел легкий аромат гашиша. Комната была пуста. «Пожалуйста, садитесь!» — сказал юноша, обводя приглашающим жестом диваны и кресла. Байдер с отцом молча смотрели друг на друга. Юноша вернулся. «Его сиятельство путит с минуты на минуту. Может быть, я могу вам услушить конфеты, освежающие напитки, английские фиски?» Шамир отрицательно покачал головой. «Нет, благодарю». Дверь снова открылась. И вошел принц Сият, одетый в полный королевский костюм. На голове белоснежный тюрбан. Он сразу подошел к кузену. Байдер и Шамир встали, почтительно приветствуя своего монарха. Фият с улыбкой перехватил руки Шамира и развел их в стороны. «Неужели так встречаются двоюродные братья после столь долгой разлуки?» Он положил руки на плечи Шамиру и торжественно поцеловал его сначала в одну щеку, потом в другую. Затем с той же улыбкой повернулся к Байдру. «А это тот самый маленький мальчик, который плакал, уезжая в школу?» Байдр почувствовал, что краснеет. «Это было очень давно, ваше сиятельство». «Не так уж и давно», — Фаят рассмеялся. «Кажется, тебе тогда было 6 лет». «Сейчас ему 18», — сказал Шамир. «Взрослый мужчина, слава Аллаху». «Слава Господу!» — откликнулся принц. Он не сводил глаз с Байдера, который был выше каждого из них на голову. «Высокий уродился у тебя сын, выше всех в семье!» «Диета, ваше сиятельство», — объяснил Шамир. «Пища в Америке обогащена витаминами и минеральными солями. Все нынешнее поколение перерастет своих родителей». «Какие чудеса творит ваша наука!» «Чудеса творит Аллах!» — возразил Шамир. «А мы всего лишь его инструменты», — принц согласно кивнул. «У нас есть о чем поговорить, кузен, но мы можем перенести разговор на завтра, а сегодня порадуемся нашей встрече и с той замечательной компанией», — он хлопнул в ладоши. «Я приказал приготовить вам номер, чтобы вы могли помыться и привести себя в порядок с дороги. В полночь встречаемся внизу, где нам готовят праздник». Шамир поклонился. «Мы в восхищении и благодарим за ваше несравненное гостеприимство». Снова появился юноша. «Проводи моих родственников в их комнаты», — приказал принц. Юноша поклонился. «С великой радостью, ваше сиятельство». Комната Байдера была отделена от комнаты отца большой гостиной. Он сразу прошел к себе в спальню, богато отделанную атласными шелками. На диванах громоздились бархатные подушки. Едва он успел войти, как в дверь тихо постучали. «Войдите». На пороге появилась молодая служанка и почтительно поклонилась. «Не могу ли я чем-нибудь услужить хозяину?»